вольнодумец, безумный мудрец, обнаживший древние тайны. Знаете легенду о покровах Изиды? Кто хоть раз заглянул под ее черное, сияющих звездах покрывало, тот уже никогда не улыбался. Я был заочно приговорен к смерти судилищем Синедриона. Но погибла она. Муравьев умолк. В лице его не осталось и следа апатии или душевного недуга. Напротив, оно было полно неукротимой решимости человека, которому нечего терять. Знаете, я хочу, чтобы книга была издана. Это будет моя месть. Павел Людвигович, будьте мужественны. Я звонил в Купино, где готовили к изданию вашу книгу. Но... Вадим Андреевич замялся на секунду, но тут же набрался решимости. Типографии был пожар. Весь тираж погиб. У меня дома были кассеты с текстом. Файлы в компьютере. Кассеты и файлы были изъяты при обыске и исчезли. Я уже пытался найти виновных, но пока безуспешно. Вадим говорил тихо, стараясь не смотреть в глаза узника, помня назидание тюремного психиатра. Сгорела Купина неопалимая. Купина. Купина. Губы Муравьева тряслись от зловещего смеха. Внезапно смех оборвался. Муравьев заговорщицки подмигнул Вадиму Андреевичу. А рукописи-то не горят. Верно? И есть еще один экземпляр книги. Ранняя распечатка. Я отдаю его вам. Издайте под вымышленным именем. А я уже недолго протяну. Поздним вечером Вадим Андреевич отправился на розыски рукописи. На привокзальной площади у ярких киосков возбужденно кипело людское месиво, словно в муравейник плеснули рюмку хереса. Сквозь ледяные струи дождя волшебным фонариком светился цветочный киоск. Полярный мрак отступал перед этим сияющим тропическим островом среди смрада вокзала и арктической тьмы. Вадим заглянул сквозь жемчужную изморозь на стеклах. Среди пышных букетов ворочалось неуклюжее существо, до пояса обмотанное клетчатым платком. Это была бывшая нянька Муравьева. У пожилой полуграмотной тетки и хранилась рукопись крамольной книги. Прочитав записку Павлуши, она долго изучала удостоверение Костобокова и насупленно кивала. «На вот, держи!» С подозрением оглянувшись вокруг, женщина протянула ему сверток тубу. «Но если что, я тебя не знаю». На прощание Костобоков купил у грозной конспираторши букет тюльпанов. Рукопись, оплаченная ценой двух юных жизней и выкупленная у князя тьмы безысходным страданием и риском, оказалась неожиданно увлекательной, как крепко сбитый детектив. Бывает так, что и преступление совершено, и жертва есть, но поиски преступника затягиваются, пока не появится какой-нибудь месье Дюпен, обладающий железной логикой и нестандартным мышлением, считал Вадим. Именно такой сюжет описан Эдгаром По в рассказе «Убийство на улице Морг». Причем месье Дюпену даже не пришлось прибегать к помощи увеличительного стекла для обнаружения главной улики – шерстинки ржаво-бурого цвета. Однако исток некоторых преступлений столь глубоко занесен песком времен, что преступника отыскать не легче, чем «придумай сам», вдумчивый читатель. Но на нашем пути есть негасимые ориентиры. В книге «Бытие» есть почти криминальная история о похищении первородства, и в ней явно прослеживается выстланный рыжей шерсткой след. Итак, у патриарха Исаака родились два сына-близнеца – Исаак и Иаков. Природа одарила их совершенно противоположными свойствами. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Как проник рыжий ген в лоно Ревекки, остается загадкой. Прошли годы. Исав стал неукротимым и бесстрашным человеком полей, а близнец его, Иаков, вырос тихоней и любимцем матери. Но бесенята, как известно, заводятся в тихом омуте. В нашем случае это были вполне конкретные бесы тщеславия, зависти, лжи и вероломства. Неотесанный Исав был непомерно волосат. Это и позволило Иакову в сговоре с матерью обмануть слепнущего отца, подсунув под его руку шкуры двух только что забитых козлят. Запомни эту деталь, вдумчивый читатель. Так Иакову и Ревекке удалось выманить благословение патриарха и заполучить все имущество кочевой семьи. Право первородства предусмотрительный братец приобрел у Исава заранее за миску чечевичной похлебки. Изголодавшийся простак не захотел вникать в суть лукавого предложения и думать об отдаленных последствиях. Это была невообразимо выгодная сделка, но не первая в истории коммерческого гения избранного народа. Напомним, что дед Исава и Иакова Авраам последовательно посылал свою сестру-жену Сару то в постель фараона, то Авимелеху, царю Герарскому, за что получал от благодетелей и ослов, и лошаков, и верблюдов, множество рабов, а также тысячи сиклей серебра, о чем летописцам стоило бы стыдливо умолчать. Обездоленный Исав с горя дал полную волю своей неукротимой натуре. Он завел двух жен и стал родоначальником пастушеского племени Эдумеев. Жили потомки Исава, вероятнее всего, рыжие и волосатые, как их прародитель, в горе их Сеири до Эл-Фарана, что при пустыне, как о том повествует Библия. Насельники Сеира и станут героями нашего этнографического расследования. Да, история – вещь забавная. По свидетельству еврейского ученого-гибраиста Йоанаха ибн Аарона, еще в древние времена евреям пришлось долгое время соседствовать с диким народом сеирим, что в переводе означает «волосатые». Вот сводное описание библейских волосатых, которое дает нам Йоанах ибн Аарон. Они имели длинные руки, их тело покрывали рыжие волосы, более темные на голове. Ростом они достигали 135 сантиметров. Ноги имели короткие, но вполне прямые. Их локти, шея и ступни отличались необыкновенной для человека шириной. Область их обитания была ограничена Синайским полуостровом, а также югом Египетского царства. Любопытно, что эпос всех народов Земли упоминает злобных рыжих карликов.

но при переезде архива кое-что вполне могло быть утрачено. Да и дело этой категории подлежит уничтожению за давностью лет. Фиолетовая штемпельная печать, как на куске рыночной говядины, действительно утверждала приговор над делом пропавшей экспедиции. Остаток дня Вадим прокручивал по адресному бюро возможных свидетелей Лепшанского дела. Так окрестил он его для памяти. Родственники пропавших без вести, их коллеги, научные вдохновители экспедиции различной степени компетентности, значились выбывшими по смерти или просто отсутствовали в мире живых без уважительной причины. Напротив одной фамилии стояла странная пометка, напоминавшая заключенную в круг букву «Т». Пометка казалась довольно свежей. Чернила еще не успели выцвести и глинцевито отсвечивали. Хорда В.П. Художник экспедиции. Вадим долго запрашивал по адресным файлам эту несминаемую фамилию и, наконец, раздобыл адрес через вездесущего Исхакова. Поиски Хорды забросили Вадима Андреевича аж за 101 километр. Под слеповатые оконца Краснозорска тускло пялились в заснеженные поля. Двухэтажный барак на окраине, обвешанный балконами с линялым бельем и плетьми дикого винограда, истыканный мачтами индивидуальных антенн, походил на выброшенный на сушу фрегат, весь в оборванных парусах и саргассовых водорослях. Покатый коридор был порядком выстужен, изъеден крысами и полон недвижных призраков старых велосипедов, бумазейных медведей, сломанных удилищ и швейных машинок. Вадим Андреевич, чертыхаясь, прокладывал путь по щербатым доскам-сходням к унылой дряхлой двери под 13-м номером. Видимо, расселять матросов с корабля мертвецов никто не собирался. Всем им в ближайшие несколько сезонов уже предстояло иное переселение туда, где бытовые удобства уже не будут иметь решающего значения. На дробный и настойчивый стук дверь медленно отворилась. На пороге сверкнули окуляры очков и добродушная лошадиная улыбка. Все это принадлежало даме весьма преклонных лет. Сухонькой птичьей лапкой она цеплялась за палку с резиновым наконечником. Щедушное тельце было завернуто в байковый халат яростной узбекской расцветки. «Здравствуйте! Следователь Костобоков!» Вадим поднес удостоверение к самым стеклам очков. «Мне нужен Хорда В.П. Художник». «Я Хорда Виктория Павловна», — боском проговорила женщина. «И художник тоже я. Заходите. Замерзли, наверное». Это действительно была мастерская художника. Причудливое вдохновение художницы Хорды оставило следы кисти на потолке, занавесках, валиках старенькой софы. «Виктория Павловна, простите за позднее вторжение. Я знаю, вы участвовали в экспедиции на Немингу и Спасское в 1962 году. Если возможно, расскажите мне о задачах экспедиции, о людях». Лицо Виктории Павловны озабоченно стянулось морщинками. Теперь она походила на грустного пони, глядящего на мир из-под густой нечесанной челки с застрявшими соломинками-сединками. Добрые глаза смотрели растерянно и виновато. 40 лет никто не вспоминал. А теперь зачем-то понадобилось. Экспедиция должна была комплексно изучить северо-восток Архангельской области, где были обнаружены древние городища и необычные петроглифы. Все участники были молодыми, талантливыми, и каждый собирался подтвердить свои собственные дерзкие гипотезы. Уж сколько лет прошло, а многое забылось. Простите, мне тяжело об этом говорить.

Вадим выбрал маленький пейзаж с церковью, затерянный в голубых эмалевых снегах. Сунул деньги во вздрогнувшую ладошку и попрощался. Через неделю он снова стоял перед ветхой дверью. На настойчивый стук выглянула перепуганная соседка и объяснила, что Вику забрали в областную дурку. Кричала громко, что ее убить хотят. Подожгла комнату. Да она и раньше душою хворала. Рассеянно блуждая мыслью по бескрайнему полю своего частного расследования, Вадим Андреевич упустил из виду подозрительные совпадения деталей. На косяке комнаты Реченко в одичалом общежитии и в папке пропавшей экспедиции стояла одна и та же пометка, буква «Т». Единственно правильным решением было навестить льва Дрозда в его гнезде. Коробка общежития зияла тьмой. Выбитые окна щерились стеклянными саблями. Входная дверь болталась на петлях. Сквозняк гнал навстречу обрывки бумаг и пластиковый мусор. С потолка свисали вырванные провода, и Костобуков пожалел, что не взял фонарик. В коридоре было светло от лунного света, и он легко нашел дверь с рубленной пометкой. Дернул за ручку. Дверь поддалась с унылым скрипом. Под ногой захрустело. Пол был усеян шприцами и осколками стекол. В углу темнело что-то вроде шалаша из груды одеял. «Есть здесь кто?» Костобоков раскидал курган из одеял и тряпок. В вонючей, смёрзшейся берлоге лежал Дрозд. В лунном луче белела мертвенная маска с приоткрытым ртом. Поблескивали крупные синеватые зубы. Вадим заглянул в могильные провалы глазниц. Закрытые веки дрожали, словно под ними бегали и суетились маленькие зверьки. Пульс почти не прощупывался. Вены на запястье провалились. Вадим похлопал полутруп по щекам. Дрозд очнулся, цепился скрюченными пальцами в следователя. Вадим приподнял его и привалил к стене. Было слышно, как клацают зубы, отплясывают с лязгом, как кастаньеты. «Во что сегодня играем? В зимовку?» Дрозд пошевелил рукой, разминая затекшие мышцы. Достал из кармана маленький пакетик, высыпал в ладонь и втянул ноздрями порошок. «Тише! Он уже здесь. Крадется. Луна ведет его». Вытаращив глаза, пробормотал он. «За тобой следят? Угрожают?» «Да. Меня сломают, как голема, как глиняную куклу, которой больше нет нужды. Он меня выкрутил, как тюбик, и вышвырнул на помойку. Для жрецов, для избранных я грязен. Кто он?» «Зверь. Я не принес ему главного трофея». «Ты убил Реченко?» «Да, убил. Застрелил из винтика с оптическим прицелом. И второго тоже. Только хрен ты, что теперь докажешь». «Ничего ты не узнаешь», — выдел следячий. «Давай, дуй за участковым, а я посмеюсь». А как они выламывались, эти пустобрехи. Рассуждали о пустоте под названием вечность. А я в это время отмерял последние секунды их жизни. Нет, не я. Сама судьба. А моя ладонь, мои пальцы, ее разящее копье, полудурки. Вы ползете на бойню, как обреченное животное, способное только на отчаянные, бестолковые броски. Вы не готовы к умному, расчетливому сопротивлению, к священной тысячелетней войне. Воль! Всемирные мессианцы! Ни хрена! Вас держат на мушке, давят за горло, пасут и стригут, и пускают под нож, а вы все еще бахвалитесь с перепоя. Вы умрете молча, как деревья. Вы недостойны жить в жестоком и прекрасном мире воли и силы. Твой мир — звериная клетка, поэтому тебе не нашлось места на земле. Нет, звериная слишком велика для тебя. Ты — говорящий дрозд, черный индийский скворец Майна. Ты — попугай, попка-дурак, пустышка-пересмешник. Повторяешь все, что услышал, но сам не способен придумать ничего. Ничего! Ненавижу. Я ненавижу тебя, и ты умрешь. Я натравлю на тебя Тириона. Едва ты рыпнешься, проснется зверь. И мне все равно, как вы будете грызть друг другу глотки. Слушай и запоминай. Мастер Тирион закрыл школу. Теперь он плодит тупых клонов на лесной базе. Это где-то на севере. Гувер, начальник лагерей. У него неограниченный доступ к мясу. Все. Остальное узнаешь сам. Фантастики начитался? За что убил? Говори. Они слишком близко подошли к мертвой зоне. Больше я ничего не знаю. Что ты сделал с трупами? Утопил. Их уже съели рыбы. Буква на двери. Знак зверя? Печать Тириона. У него есть еще одно имя. Кровь. Ну давай. Выписывай ордер. Вызывай автозак. Чего ты ждешь? Нет, мразь. Ты опоздал. Я больше не мент. Ты останешься здесь пить микстуру от кашля. Если хочешь, топай в отделение сам. Ты мне больше не нужен. Разогревшись от быстрого бега, Вадим вихрем ворвался в старый особнячок на Поварской. Он неумолимо опаздывал к началу Ликиного выступления. Ее высокий чистый голос он заслышал еще на лестнице и заспешил, заранее радуясь и волнуясь. Тайна Руси в ее истоке, в солнечном искусстве, в безудержной языческой радости древних форм и красок, в геометрии северных вышивок, кованых украшений, в улыбках львов на стенах Дмитриевского собора во Владимире, кентавра храма Покрова на Нерли. Русь погрузилась вглубь самой себя, охраняя заповедный корень. Он, видимо, сильно опоздал. Свободных мест уже не было. Пестрошерстная публика в центре зала возилась и шумела, как стая шершней. Преодолевая смешки и шепот, Лика говорила: «Народная сказка — наследие язычества, древнейший пласт национальной памяти, сопряженный с тотемными символами рода. Поэтому сказка еще и зеркало этнической психологии, часто нелестная, но всегда правдивая». Она стояла на небольшой сцене, прямая, тонкая, словно зажженная свеча. О, эти русские, строгие, светлые девочки! Сестры Милосердия и Зои Космодемьянские. Храбрые, гордые, упрямые звездочки-недотроги, не замарав одежд, проходящие среди прокаженного мира, недоступные мерзости, но беззащитно распахнутые знобящим злым ветрам и бесстыдной молве. Сердце ударило горячо и больно. Вадим напряженно вслушался. Большинство русских сказок — загадочные шифровки, а иногда и грозные пророчества. Стоя в дверях, Вадим старался поймать взгляд Гликерии. Увидев его, она чуть улыбнулась

Примечательно, что в разговоре со светилом Иванушка называет космические коды своего жилища. Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской. Терем мироздания увенчан крестом, а на тереме из звезд православный русский крест. Крест – древнейший символ человеческой цивилизации. Степи Скифии пылают верой. По преданию воскликнул Андрей Первозванный, шедший на Русь с проповедью христианства. Причиной послужило обилие крестовой символики у народов Северного Причерноморья. Крест – одна из букв золотой цепи. Она означает энергетический остов человека. Силовые линии креста уходят в бесконечность космоса. Крест – наше исконное знание о человеческой природе. Так крестьяне русского севера, а именно русский север, исторический хранитель знаний ушедших эпох, приносили к обетному кресту свои нехитрые дары для исцеления от болезней. Причем, если болела голова, то головной платок или ленту вешали на верхнюю перекладину креста и так далее. Крестьяне интуитивно понимали крест как космическую модель человеческого тела. Крест на тереме не случайно назван русским и православным. Понятие православия существовало на Руси издревле, задолго до принятия христианства. Недаром греческое «ортодокс» вовсе не является синонимом православия. Православное бытие на земле наши предки понимали как единение небесного, Божьего начала с земным, справным и честным житием благим, сохраняющим черту Богову. После смерти душа человеческая, оставив по себе добрую славу, уходила в верхние сферы, где пребывала в вечной праве с Богом. Существовало и графическое обозначение этих понятий. Буквы нашей древней грамоты писались по трем параллельным линиям, означающим, как принято сейчас говорить, параллельные миры – Навь, Правь, Твердь. В народном понимании справославное житие полностью сообразуется со следованием Божьему велению. Презрев волю Творца, все живое ввергает себя в круг безысходных страданий. Сказка Ершова являет этому наглядный пример. Мучения кита, рыбы проистекают от того, что без Божия веления проглотил он средь морей три десятка кораблей. Страждущий Левиафан, несомненно, один из столпов, удерживающих мир от представления. «Кит, рыба, всем рыбам мати», — говорили наши предки. Образ кита как глобального знамения апокалипсиса неоднократно возникал на памяти человечества. Ветхозаветный Иона из чрева кита призвал к покаянию жителей Ниневии. Русские летописи отмечали, что в 1592 году в Северном море появилась такая кит-рыба, что чуть было Соловецкого острова со святой обителью не перевернула. И верно, времена были смутные. В любом случае логическая цепь – грех, страдание, искупление, прощение – непостижимым образом замыкается на явлении кита-рыбы. Поэтому мы вправе сопоставить поруганного, издыхающего кита с биосферой Земли, изнывающей от хозяйственной деятельности человека. Страдания земного организма – нераскаянный грех нашей цивилизации. Но покаяться, буквально похаять себя, мало. Необходима соразмерная отработка за содеянное зло, выравнивание духовных деформаций, заживление физических ран Земли. Предпоследнее испытание Иванушки – поиск утерянной драгоценности, кольца перстенька. Коло – тоже буква золотой цепи. Коло – кол, спираль спирали. Уже одно это слово свидетельствует о широчайшем распространении золотой цепи несколько тысячелетий назад, во время становления лексического строя русского языка. Действительно, колокол дает объемный, многомерный звук уникального диапазона. Колокольный звон способен остановить эпидемию и даже обратить в бегство вражескую армию. Коло – народное название полярной звезды. Около этой почти неподвижной, сияющей оси ходят созвездия северного неба. Коло – имя древнерусского божества. Это русский Хронос, Хорс или Срок, если читать в другую сторону. Его символ – колесо. Кончается чудесная искрометная сказка «Свадьбой Иванушки и царь-девицы». Взойдет ли Россия, солнечная дева, к своему сияющему венцу, зависит от нас, носителей древней и великой культуры, от восстановления необозримо могучей золотой цепи единой традиции. Зал разворошенно шумел. Стоя аплодировала высокая седая женщина. Несколько репортеров, возбужденно жестикулируя, уже пробирались к усталому, но решительному лектору. Сальный человечек с микрофоном шаманил вокруг Лики, бесцеремонно тыкал в нее кинокамерой. «Пару слов для нашей ассоциации «Культура без границ». Телеведущий Семен Жаворонков. Прошу пояснить, о каком аристве здесь шла речь? Кого вы намереваетесь назначить арийцами? Или, как туземцы в шалаше, извлекаете себе звездных предков из ниоткуда?» «Почему же из ниоткуда?» Вопрос об аристве истинном и мнимом – тема отдельной лекции. Но достаточно вспомнить хотя бы о сунгирском захоронении под Владимиром. 40 тысяч лет назад на этой земле жили арийские племена. Стройные, рослые, красивые и очень талантливые люди. В захоронении найдены тончайший бисер, изящные украшения, уникальные изделия из бивня мамонта. Именно здесь, на границе ледников, тысячелетиями оттачивались в волях жизни, интеллект и созидательные стремления светловолосых и голубоглазых северных людей. И как всегда, когда дело касается арийского наследия, вступают в силу неумолимые законы. Сунгирское захоронение уже несколько десятков лет законсервировано, и никаких научных отчетов о нем нет. На месте раскопок раскинулись частные дачные владения. Скажите, а какой алфавит считается самым древним? Лику окружили студенты сопредельных кафедр. На сегодняшний день древнейшим считается финикийский алфавит, но он произошел от древнеегипетского. Письменность придумали жрецы? Письменность нельзя придумать. Египтяне унаследовали свой иероглифический строй от еще более древнего народа. От атлантов? Возможно. В происхождении письменности кроется тайна возникновения всей нашей цивилизации. Все алфавиты Земли поразительно сходны. Порядок букв в них и их числовое значение иногда совпадают настолько, что просто диву даешься. Значит, народы заимствовали друг у друга письменный строй? Возможно. Но сколь совершенен должен быть самый первый алфавит, чтобы его хватило на тысячелетия? И вот тут нас поджидает настоящее открытие. Самый первый алфавит был русским. Судите сами. Древнейшие египетские иероглифы свободно читаются через русские слова. А – рисунок орла, арла, П – квадрат поля, Р – рот, У – завиток уха или улитка, В – веревка, верфь, К – чаша, кап,